А вот ты выйдешь и узнаешь, что он еще жив. Что тогда?» Бергер задумался. «Не знаю». «Я бы его сей же миг порешил», — заявил Мейерхоф. «Чтобы снова в тюрьму угодить, да?» — съязвил Лебенталь. «За убийство-то еще годков на 10, а то и на 20». «А ты, Лео, чем займешься, когда выйдешь на волю?» — спросил 509-й. «Открою магазин верхней одежды. Добротное и хорошее пальто. Готовые модели и полуфабрикаты». «Пальто летом?» «Лео, ведь это летом будет». «Бывают и летние пальто. Могу и костюмы заодно продавать, и плащи, конечно». «Лео», — сказал 509-й, — «почему бы тебе не остаться на продовольственных товарах? Спрос будет куда больше, чем на пальто. А ты же в этом деле король». «Ты думаешь?» Лебенталь был явно польщен. «Ну, конечно. Может, ты и прав. Я подумаю. Американские продукты, к примеру, да их с руками будут отрывать. Помните, какое было американское сало после той войны? Толстое, белое, нежное, как марципан, с розовыми... Заткнись, Лео, ты с ума сошел? Нет-нет, мне просто вспомнилось. Интересно, в этот раз они сало будут присылать? Ну, хотя бы для нас?» «Лео, уймись!» «А ты, Бергер, что будешь делать?» — спросил Розен. Бергер оттер воспаленные глаза. «Пойду в обучение к какому-нибудь аптекарю. Попробую, может, что и получится. А оперировать с такими руками?» Руки его, спрятанные под курткой, которую он на себя набросил, непроизвольно сжались в кулаки. «Куда там?» «Нет, стану аптекарем». «А ты?» «Моя жена подала на развод, потому что я еврей. Я ничего о ней не знаю». «Уж не собираешься ли ты ее разыскивать?» — возмутился Мейерхоф. Розен замялся. «А вдруг ее вынудили? И что ей еще оставалось делать? Я и сам советовал. Может, она за это время так пострашнела, что тебе и горевать не придется», — утешил его Лебенталь. «Еще радоваться будешь, что избавился». «Да ведь и мы не помолодели». «Да уж, 9 лет», — Зульцбахер закашлялся. «Интересно, что чувствуешь, когда видишь человека после стольких лет?» «Радуйся, если будет кого увидеть после стольких лет», — повторил Зульцбахер. «Небось, и не узнать друг друга». В шарканье мусульманских ног они вдруг услышали чью-то твердую поступь. «Внимание!» — прошептал Бергер. 509-й, прячься!» «Это Левинский», — сказал Бухер. Он умел узнавать людей по походке. Левинский подошел к ним. «Как поживаете?» «Худо без жратвы. У нас свой человек на кухне сумел стащить хлеба и картошки. Сегодня только для начальства готовили, так что не больно поживишься. Вот хлеба немного, а вот еще несколько сырых морковок. Мало, конечно, но нам и самим ничего не досталось». «Бергер», — сказал 509-й, — «раздели». Каждый получил по полкуска хлеба и по морковине. «Ешьте медленней, жуйте, пока не растает во рту». Бергер сперва выдал им морковь, а потом, через несколько минут, хлеб. «Чувствуешь себя прямо преступником, когда вот так тайком ешь», — вздохнул Розен. «Тогда не ешь, болван», — отрезал Левинский. И он был прав. Розен это понимал. Он хотел было объяснить, что подумал так только сегодня, в эту удивительную ночь, когда они говорили о будущем, чтобы заглушить голод, и что, наверное, это как-то связано с будущим, но не стал ничего объяснять.